листопад. Деревья вновь обнажил листопад. Аллеи парка накрыл листопад, листопад. Листья, листики летят. День за днем вновь уносит осень с собой. День за днем осень, осень, осень, постой. День за днем, день за днем, парки пусто мне твое. Уже все прошло, прошло. Очень жаль, вспять время не повернуть. Осень, жаль, развернулась.